«Хочу», — пролепетала она. «Только ноги болят?» «Нет, не болят. Это плохо. Плохо! Должны болеть! Бегом!» Нарезая этот круг по целинному снегу, он уклонился вправо и, увлеченный бегом с горы, не заметил, как миновал кучу дров, углубившись в лес. Снегу здесь было мало, по щиколотку, а спуск довольно крутой. Бежали, пока дорогу не перегородила упавшая старая сосна, зависшая кроной на других деревьях и напоминающая шлагбаум. Мамонт перевел дух. Пока не остыли пальцы, следовало разуть Ингу и теперь самому спасать ноги. Он усадил ее на валежину, взялся за сапог, но она неожиданно толкнула его. «Не отдам!» Хотела жить. Мамонт схватил ее за обе ноги. «Молчать! У меня тоже отмерзают пальцы!» «Я девушка!» — внезапно вспомнила она и осеклась. «Ты не девушка!» — прорычал он. «Ты странница! Мы оба с тобой!» Она стала бить его кулачком по голове и лицу. Сквозь хрип воспаленного дыхания послышались слезы. «Как ты можешь? У меня только начали согреваться ноги, читай стихи!» — крикнул мамонт. «Ты же писала стихи! Читай!» «При чем здесь стихи? При том, что ты теряешь рассудок!» Инга резко перестала сопротивляться, и чтобы не упасть с валежины, пока он стаскивает сапоги, вцепилась в его заиндевевшие волосы. Мамонт ощупал ее ступни, все еще лед, и портянки холодные. Он надел один сапог, взялся за другой, и тут Инга неожиданно выпустила его волосы, сказала со знакомым затаенным страхом: «Смотри, там есть жизнь или нет?» Она указывала куда-то под колодину. «Что там?» «Смотри. Если идет пар, значит, там есть тепло, разность температур». Из-под валежины, на которой сидела Инга, в 2 метрах от нее действительно курился слабый парок, чуть больше, чем от чашки с горячим чаем. «Что, если здесь выход, который мы ищем?» В голове блеснула молния. «Точно! Вход в пещеру начинался возле склоненного дерева». Правда, были еще приметные камни, которых здесь почему-то нет. И, кажется, не было вокруг такого густого леса. Но сейчас зима, изменилась обстановка, да и совсем иная, хотя исходная ситуация. Тогда на руках был раненый Страга Виталий Раздрогин. Как ни старайся запомнить детали, их заслонят в памяти более значимые обстоятельства. Так и оставшись в одном сапоге, мамонт осторожно на четвереньках подобрался к курящейся отдушине, поймал порог ладонью, ощупал мшистый и заиндевелый бок упавшей сосны, затем опустил руку в чернеющий круг, напоминающий нору суслика, и вдруг ощутил знакомый мерзкий запах зверя, спутать который невозможно ни с чем. «Это берлога», — одними губами сказал он Инге. «Медвежья берлога». И будто в ответ на его шепот из недр земли послышалось глухое и грозное ворчание. «Бежим отсюда», — выдохнула Инга. «Скорее!» «Нет», — вдруг засмеялся он и достал пистолет. «Отойди подальше». «Зачем? Не надо!» — пошла вон, рявкнул он, и как мешок перевалил ее за колодину. А глухой рев на одной ноте только нарастал и готов был взорваться в любую секунду. Мамонт отломил сук от валежины, но сунуть в отдушину не успел. Снег на том месте вдруг вздыбился, и в метре от ног появилась пегая огромная голова. Одновременно громогласный, устрашающий рык заполнил заледенелое пространство. Мамонт стрелял в упор, бил в широкий лоб, а думал, что надо бы в ухо. Пистолет дернулся в руке последний раз, и затворная рама осталась в заднем положении. Вспышки огня перед глазами ослепили его. Оранжевые пятна плясали на снегу, и он почти незрячий, лихорадочно искал в карманах запасную обойму. на всякий случай отскочив за валежину.